Глава 11. Артур. Прошло несколько дней. За это время Бергтл с 800 гвардейцев достиг Мареборга, где он пытался сделать так, чтобы люди с альвами могли жить в одних казармах. Для этого, по совету и при помощи доверенных людей Шевера, в цитадели был создан кабак, так что в свободное время альвы и барлейцы могли выпить кружечку эля и сыграть в азартные игры. И хотя Айланта с Кронингеном довольно скептически восприняли такую идею, но мне она, наоборот, понравилась. Как ни крути, а гарнизону нужно хоть как-то бороться со скукой. Вот бы еще работавших на Шевера женщин туда подвести. Хотя вряд ли они понравятся избалованным красотками альвам. Кстати, сейчас меня окружало около 200 этих лучников. На улице стояла глубокая ночь, но мы не спали, а находились в саду Тайлеров, недалеко от Черной башни. Тут были как мужчины, так и женщины из лесного народа. Но это все члены отряда теней, которым командовала Барбиэль. Последняя как раз обходила своих воинов и внимательно осматривала их амуницию. Наш отряд готовился к схватке, поэтому я надел не бронежилет, а свои черные доспехи. Те, которые сделал друг Шевера, мастер Лат Гавал, используя как подкладку разрезанный Морвином бронежилет. Шлем, правда, был земной, хотя у меня уже есть местный с забралом. Просто будет темно, и без ПНВ никак не обойтись. «Как ты, Артур?» — спросила стоявшая рядом Лителла. Альвийка все эти дни тайно находилась в Дарвине, так что я почти привык к ней. На девушке надеты дорогие полные латы, которые ей подарила Айланта. Они, конечно, не такие удобные, как легкие кожаные доспехи альвов, но она беременна, поэтому воевать ей не требуется. А вот защита новому и четвертому по счету высшему магу западных альвов требовалась максимальная. «Нормально, для меня война обычное дело», — ответил я. В этот момент черноглазая Барбиэль протиснулась между рядами своих лучников и стала рядом с нами. «Мы готовы, Артур», — сообщила она. Я посмотрел на Барбиэль. Как обычно, она не носила шлем, а свое лицо разрисовала, словно индеец, вышедший на тропу войны. А во взгляде красотки горела настолько яростная смесь из нетерпения и безграничной жажды вайхенской крови, что просто диву даешься. «Ну, раз готовы, тогда с Богом!» — выдохнул я, после чего посмотрел на Лителлу. «Посылай сигнал Айланте!» Альвийка кивнула, потом закрыла глаза. Правда, хозяйка Черной башни почему-то не сильно спешила. А может, эта магия протохауса и не такая быстрая? Короче, прошла целая минута, потом еще секунд 20, и только тогда наш отряд наконец-то поглотила тьма. Длилось это недолго, может, секунды 3-4. А потом стали видны звезды, и мы оказались на небольшой круглой площади. Я был чуточку повыше альвов, поэтому сразу заметил, что со всех сторон отряд окружают несколько засыпанных снегом холмов. Хотя это, конечно, никакие не холмы, а дома. Ведь вайхенские поселенцы хоть и строили свои жилища из дерева, но покрывали их толстым слоем срезанного дерна. Альвы тихо рассыпались между домами. Некоторые из них проникли внутрь ближайших строений, а почти половина устремилась к северной стене, чтобы как можно быстрее расправиться с вайхенскими часовыми. Мы же с Лителлой пока оставались стоять на месте, чтобы в случае чего можно было вернуться назад. Моя основная задача — охранять маму моего будущего ребенка, а не участвовать в ночной мясорубке. «На месте», — мысленно сообщил я Гору. И сразу же услышал ответ следопыта альвов, который держал с ним связь. «Понял». Первые редкие выкрики из домов донеслись до нас быстро, но в основном они тут же прекращались, становясь предсмертными хрипами. Это, конечно, настоящая резня, бойня, назовите как угодно. В живых мы не собирались оставлять никого, вне зависимости от возраста и пола. В отряд Барбиэль вступали альвы, которые потеряли своих близких, а заодно и доброту в сердце. Они уже давно превратились в ангелов мести. Первую минуту девушка постоянно озиралась по сторонам. Не знаю, может, ее беспокоили выкрики умиравших поселенцев, или же она опасалась, что на нас нападут. Хотя кому нападать? Все 6 домов вокруг площади уже зачищены тенями Барбиэль. А остальные поселенцы в лучшем случае только проснулись и пытаются зажечь лампы. Довольно глупо в темноте бороться с альвами, которые видели ночью не хуже филинов. «Вокруг нас слишком много неправильных смертей, Артур. Дети, старики, женщины!» — тихо прошептала альвийка. «Мне не по себе». «Я знаю. Это дерьмо называется войной». «Война...» — девушка тяжело вздохнула, ее голос дрожал. «Я родилась при ней, живу при ней и, похоже, умру раньше нее». «Смирись, она переживет всех нас». В этот момент из-за угла выбежал подросток с ножом в руках, и я прицелился. Но ошарашенный бедняга даже и не думал на нас нападать. Его глаза были сильно расширены, рот раскрыт, паренек тяжело и часто дышал. Похоже, он прятался в доме, где всех убили. А теперь или пытался спастись, или вообще не соображал, что делал. Раздался едва слышимый свист и 2 очень тихих хлопка. Паренек резко дернулся, его лицо исказило гримаса, и тело грохнулось в утоптанный снег. Угроза исчезла, а из спины ребенка торчали 2 черных стрелы с красным оперением. «Он совсем юный!» — с горечью прошептала Лителла. «Волчата тоже поначалу такие маленькие, хорошенькие, и с ними даже можно играть», — ответил я. «Пошли к стене, скоро тут будет жарко». И мы двинулись в ту сторону, куда ушло около половины альвов Барбиэль. В их задачу входило создание коридора. Ведь недалеко в лесу находилось около 500 лучников, которым я уже сообщил о нашем прибытии. И если не произошло чего-то непредвиденного, то те должны вовсю скакать сюда на лешках. Сегодняшняя операция тщательно готовилась несколько дней. За это время член Высшего Совета тайно прибыл в Дарвен и заключил с Айлантой секретный договор. А Берктл с Чихаром отправились в Мареборг. Потом мы еще ждали подхода Барбиэль, которая сорвалась с половины своего отряда и маршем двинулась к нам. Я увидел сбоку бегущего человека с копьем в руке, и уже через секунду моя винтовка тихо выплюнула короткую очередь. Все-таки ПНВ давал преимущество перед противником, который даже не успевал меня заметить. Вайхенца крутануло на месте, и, взмахнув руками, он замертво упал в снег. Самое настоящее хладнокровное убийство. Но ничего не поделаешь, или мы их, или они нас, — подумал я. «Кто это был?» — тихо спросила замершая рядом со мной девушка. «Человек, который, живя здесь, сделал свой выбор», — ответил я. «Идем». Мы прошли совсем немного, ровно до следующего дома, как из-за угла выбежала женщина в серой окровавленной рубахе. Реакция у меня отменная, но она все равно запоздала. Лителла взмахнула левой рукой, и Вайхенка, словно от невидимого удара, отлетела назад. Она врезалась в земляную стену дома, после чего мертвой сломанной куклой скатилась на снег. «Ты прав, Артур. Придя на чужие земли и охотясь на нас, они сделали свой выбор», — тихо произнесла девушка. Вдалеке за нашими спинами стали раздаваться громкие выкрики. Через пару секунд протяжно завыли 2 рога. Я знал, что они не альвовские, а значит, поселенцам наконец-то удалось поднять общую тревогу. Потом послышались свистки лесного народа. Похоже, альвы столкнулись с превосходящими силами противника и постепенно отступали в нашу сторону. Но это и неудивительно. По самым грубым подсчетам Барбиэль, в волчьих норах, так называлось поселение, проживало не меньше 1000 человек. А насколько я понял, воевали местные чуть ли не все от мала до велика. Ведь даже при таком неожиданном нападении при помощи портала, относящегося ко временам протохаоса, В домах вокруг нас становилось уже жарко. Мне пришлось застрелить пятерых, а еще увидеть два трупа альвов. «А вот и стена», — сказал я. Впереди показался огромный массив земляного вала. Альвы мне говорили, что поселенцы делали вначале срубы, потом засыпали их изнутри и снаружи землей. Вайхенцам приходилось крутиться, чтобы выжить в условиях непрекращающихся набегов лесного народа. Ведь чисто деревянные укрепления с легкостью сожгут маги лесного народа, а у людей нет возможности содержать в каждом земляном городке даже слабенького колдуна. Сзади послышались свистки, я обернулся, альвы быстро бежали в нашу сторону. «Сразу за нами люди!» — выкрикнули они. «Всем занять оборону!» — выкрикнул я, потом посмотрел на Лителлу. «Будь осторожна и прикрывай рукой прорези забрала». Отступавшие альвы тут же остановились, по-быстрому выстроились в линию и натянули луки. Я же увидел в ПНВ идущий на нас строй с поднятыми щитами и факелами. Что ни говори, а эти парни очень быстро организовались, словно часть из них спала дома в латах. Такое вполне возможно. Некоторая часть мужчин караулит ночью. Другая спит, но доспехи не снимает. Недолго думая, я прицелился и нажал на спуск. Винтовка привычно дернулась в руках и выплюнула первые пули. Чхи, чхи, чхи. Короткие очереди следовали одна за другой. Металлические пули с легкостью пробивали деревянные щиты, поэтому вайхенцы валились кучами. Я сдвигался то влево, то вправо, нанося поселенцам огромные потери. Те вскоре поняли, что происходят какие-то страшные вещи, и начали отступать. Потом самые сообразительные нырнули в проходы между домами. А вот глупцы, побежавшие назад по прямой, получали мои пули в спины. Возможно, этим мне удастся спасти какого-нибудь лучника в будущем. «Да!» — загласили стоявшие за моей спиной альвы, а моя винтовка опустилась. «У тебя страшное оружие», — произнесла девушка. Я пожал плечами. «Как по мне, так ваша магия намного опасней». А когда последние поселенцы скрылись из виду, то за спиной раздалось торжествующее и чуть смешное многоголосое уханье. Похоже, из ближайшего леса наконец-то подошло наше подкрепление. Барбель быстро составила из них несколько отрядов, и лесной народ двинулся вперед. Теперь численное преимущество на нашей стороне, поэтому нужно уничтожить всех жителей. «Иди за мной, нужно помочь вашим избежать лишних жертв», — сказал я Лителле. Она молча кивнула, и мы пошли вместе с одним из отрядов. Альвы не торопились и сохраняли строй, поэтому ни одна из групп не вырывалась вперед. Они забегали в дома, добивали раненых, а потом двигались дальше. В отряде справа мне попался на глаза одинокий барлеец в темных латах, который сильно напоминал Берктала. «А он тут что забыл?» — удивился я, но времени для расспросов не было. Мы дошли до первых убитых мною людей. По земным представлениям, наши действия, наверное, тянут на геноцид. Но мою совесть успокаивал факт, что если поселенцы побегут, то их не будут преследовать. Ну а если останутся, то вайхенцы по собственной воле прибыли сюда и являются участниками геноцида альвов. Жители Волчьих Нор оказались не из робкого десятка и все-таки не сбежали. Или, может, были дураками, правда, хорошо организованными. Это я понял, когда в юго-западном углу селения все проходы перегородили щиты воинов. Руководящий ими огромный мужик громко подбадривал своих людей. Именно его я пристрелил первым, спокойно и хладнокровно, будто находился в тире. И не думал, есть ли у вайхенца родители, жена с детьми, ведь все равно сегодня он умрет. У альвов существует лишь два выхода – умереть самим или убить противников. Они выбрали второе, а значит и мне придется нести это бремя. Я продолжал издалека методично расстреливать самых смелых воинов, пока до меня доносились истошные крики женщин и детей. От такого на душе стало гадко, и факты про то, что наше дело правое, как-то слабо помогали. А потом с ночного неба в поселенцев ударила огромная синяя молния. Она разбросала целую группу воинов и стала последней каплей, после которой они наконец-то побежали. К чести Барбиэль, она не дала своим воинам кинуться вперед. Альвы, конечно, стреляли в спины вайхенцев, но не торопились за ними бежать. Поэтому многие поселенцы смогли удрать через открытые ворота. Лучники же, не торопясь, шли между домами и добивали раненых. Моя винтовка уже давно опустилась, активная фаза сражения закончилась, а преследовать альвы никого не собирались. Мы с девушкой молча шли между валявшимися в снегу многочисленными трупами. К сожалению, тут хватало не только стариков, но и женщин с детьми. За волчьи норы сражалось все его население. Наверное, именно по этой причине говорить из нас двоих никто не хотел. «Хорошая работа, Артур!» Ко мне шел Бергтл, забрало шлема которого было поднято. Хотя первый раз вижу его в этих вороненых латах. «У него их, наверное, несколько», — подумал я. Меч Барлейца вонзился в тело какого-то бедолаги. Возможно, тот застонал или дернулся. «Вайхенцы сегодня получили от нас очередной сюрприз», — произнес блондин. Я кивнул. «А ты что здесь делаешь?» Он подошел ближе и остановился рядом со мной и Лителлой. «В Мареборге мои воины довольно легко нашли общий язык с альвами, поэтому хочу с тобой вернуться в Дарвен». «Понятно». Первые лучники начали возвращаться минут через 15. Они зашли в земляные дома, и оттуда стали раздаваться громкие мычания. Свиньи, коровы, овцы с козами и прочие животные должны быть уничтожены. Война состоит не только из сражений с вайхенцами. Мы должны везде создавать им проблемы. Надо признать, что лесной народ живность любил, поэтому выходили они из домов с горестными выражениями на лицах. Но альвы все понимали. Война требовала от нас таких действий, даже если те вгоняли в депрессию. С каждой минутой вокруг постепенно собиралось все больше лучников. А потом появилась и группа во главе с Барбиэль. «Сегодня отличная ночь, Артур!» — выкрикнула довольная брюнетка. Отвечать ей особо не хотелось, поэтому я молча кивнул. Командир теней остановилась возле нас и громко засвистела в свой свисток. После чего со всех сторон начали подтягиваться последние небольшие группы альвов. Барбиэль посмотрела на молчавшую зеленоволоску, потом на меня. Ее лицо стало задумчивым. «Что-то не так, Артур?» «Лителла не привыкла к такой резне», — ответил я. Брюнетка чуть снисходительно посмотрела на свою соплеменницу, потом перевела взгляд на Бергтла. Но тот был спокоен, как удав, и альвийка усмехнулась. Видно, ей понравилось поведение Барлейца. «А ты как, Артур?» — спросила Барбиэль. «Она мне чем-то сейчас напоминала аристократок-вампирш из фильмов. Доспехи все в крови, во взгляде горит пугающий огонь. Похоже, что сегодня шикарная красавица из рода Дракулы вдоволь насытилась». Я пожал плечами. «У меня дома не принято убивать всех подряд. Но, зная про судьбу твоих дочерей, понимаю, что мы поступаем правильно. До хищных двуногих животных доходит только такой язык силы». Барбиэль молча слушала меня. В конце же, с благодарностью кивнув, тихо прошептала. «Спасибо. За все». Она отвернулась и начала собирать своих воинов в более плотную группу. Потом пошла перекличка. Не хотелось кого-то оставить в этом опасном пограничье, ведь подошедшее к нам подкрепление уже скакало на лешках в сторону Мареборга. И даже мне на руку спикировал Гор. Ему совсем не хотелось лететь всю ночь в Дарвен. Когда мы убедились, что все живые и даже мертвые здесь, то альвы окончательно собрались в плотный квадрат. А потом с помощью нашего ребенка Лителла активировала ключ в моей ладони, увеличив радиус его действия, и мы вернулись в сад Тайлеров. Девушка выглядела не очень, да и чувствовала себя, похоже, так же. Поэтому она довольно быстро ушла в покои, которые ей выделили. Бергтл же направился к Черной башне, чтобы поговорить с Айлантой. Я же еще некоторое время стоял с Барбиэль среди довольных альвов, которые вскоре переправятся на другой берег. В общем, через некоторое время карета Айланты завезла меня домой. Вали с Жареном уже давно спали, поэтому я быстро ополоснулся в ванне и направился в спальню. Правда, как оказалось, сны мне сегодня приснятся странные. «Артур, пригнись же!» Мой напарник чуть ли не силой заставил меня присесть за укрытием из сложенных камней, пока я тупо глазел на убитого мною боевика. Правда, тот без оружия, а округлившийся живот намекал на девушку. Винтовки Яны и Хаташи начали выплевывать короткие очереди. Именно они и вырвали меня из такого состояния. Пришлось присоединяться к стрельбе. Ведь, обойдя врагов с фланга, мы практически подписали им приговор, но для этого нужно еще поработать. Мои глаза открылись. Судя по свету, пробивавшемуся сквозь темные шторы, мне не удалось проспать до самого вечера. Но спешить некуда. После ночной вылазки мы решили сделать небольшой перерыв. Весть о гибели волчьих нор быстро распространится, поэтому противник будет настороже некоторое время. А еще, может, вайхенцы соберутся в крупный отряд и попробуют выяснить все подробности нашего нападения. Так что следящие за нами альвы узнают, из каких поселений больше всего ушло воинов. Выходило, что сегодня у меня заслуженный выходной. Тем более со всеми проникшими в город монстрами было покончено. Но по непонятной причине спать больше не хотелось. А внутри прямо бурлила непонятная активность и даже хотелось поработать. Поэтому после скоротечного обеда Жарен повез меня в Дом Справедливости. Удивительно, но там не было ни Шевера, ни Крула. А на вопрос, где они, мне ответили, что пару часов назад прибежал Крул, после чего оба моих заместителя взяли с собой полсотни бойцов и отбыли в сторону Восточной бухты. Полученной информации немного заинтересовало. Возможно, произошло какое-то чрезвычайное происшествие. Ведь вчера мы с ними не обсуждали никаких операций. «А если нужна моя помощь?» — предположил я, после чего быстро покинул кабинет и спустился во двор. «В Восточную бухту! Ищем Шевера с отрядом!» — сказал я Жарену, чуть ли не запрыгивая в карету. Кучер окриками подогнал охранявших ворота дарвинцев. Те в торопях их распахнули, и мой экипаж с двумя десятками конных барлейцев, которые только недавно привязали своих лошадей, понесся по дарвинским улочкам. Я смотрел в окно и понимал, в город окончательно вернулась жизнь. Большинство горожан спешили по своим делам, а маленькие дарвинцы играли в снежки. Несколько раз дети, завидев нас, пытались соревноваться в скорости с всадниками. Благо, широкие главные улицы позволяли такое сделать и не попасть под копыта лошадей. Но бегущие малыши рано или поздно поскальзывались, а потом весело смеялись. «А вот другие дети сейчас окоченелыми валяются в волчьих норах», — подумал я. Потом неосознанно мотнул головой, пытаясь избавиться от таких мыслей. И какого черта они вообще появились? Ведь за время службы мне довелось насмотреться на трупы. Правда, в основном там встречались бородачи с автоматами, а не гражданские. И мы никогда не входили в поселение, убивая всех подряд. Разум вообще штука странная. С одной стороны, он прекрасно понимает, почему альвы лишь защищаются. Но почему-то все равно продолжает спотыкаться на вопросах морали. С другой стороны, раз мне плохо, то это все-таки показатель наличия совести. Что ж, мне срочно требуется любая работа, которая позволит не думать о ночной резне. Через некоторое время мы миновали городские ворота, и карета выехала на причал Восточной бухты. Жарен остановил лошадей. Местный людской трафик оказался диким, и это несмотря на войну с вайхенцами. Просто наши враги опасались трогать корабли других королевств, Поэтому дарвинская торговля и не думала затихать. Да и Мареборг они потеряли, поэтому прекратились проверки торговых судов на реке Проклятых. Я открыл дверь кареты и, став на подножку, внимательно осмотрелся. В бухте находилось сразу несколько десятков больших судов, с которых постоянно что-то носили или, наоборот, загружали. Но мне нужны не дарвинские грузчики в серой одежде или пестрые моряки, а шевер с людьми. «А вот и наши работнички», — понял я. В самом конце причала, в его левой части, стояла небольшая группа людей в черной одежде. Именно такой цвет носили бойцы, работающие в Доме справедливости. Хотя мне он не слишком нравился. Во-первых, черный издалека демаскировал их днем, а во-вторых, мои люди выглядели слегка агрессивно. «Вон они, Жарен!» Я указал рукой в нужную сторону. Тот кивнул. «Вижу». Экипаж несколько минут проталкивался через заполненный людьми очень длинный причал, пока наконец-то не добрался до нужного места. Отряд Шевера кучковался возле громадного трехмачтового корабля, корпус которого имел светло-красный цвет. Мне как-то говорили, что в пропитку, спасающую дерево от опасных для него жучков, многие капитаны добавляют красители, чтобы их судно выделялось на фоне остальных. Я покинул карету, двухметровый черныш следовал за мной, и мы подошли к толпе моих дарвинцев. Их было около трех десятков, правда, без Шевера и Крула. Но вели себя парни спокойно, не волновались, а значит, ничего серьезного не произошло. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. И хоть тон у меня звучал спокойно, но глаза у мужиков забегали. Однако криминалом с их стороны тут вряд ли пахло. Просто меня до сих пор побаивались в Доме справедливости. И после ужасной смерти Замбера и его троих заместителей такому не стоило удивляться. «Вайхенское судно арестовано, господин Артур», — сообщил мне Черпан. Это был здоровенный толстяк, не слишком умный, но зато со всей ответственностью исполняющий приказы руководства. Возможно, именно по этой причине он довольно быстро стал любимчиком Шевера. «Вайхенское?» — удивился я. Потом смотрелся в развивающийся на мачте штандарт. «А разве это не нормаэрский флаг?» — толстяк кивнул. «Да, вы правы, но так нам сказал господин Шевер». «И где он теперь?» Черпан махнул рукой в сторону судна. «Вместе с господином Крулом уже полчаса сидит в каюте капитана». Я обернулся и посмотрел на командира моего сопровождения, продолжавшего сидеть на лошади. «Кромах, половина людей остается возле кареты, половина идет со мной». Барлейтс молча кивнул, после чего стал отдавать приказания своим подчиненным. Мы же с Чернышом по широкому мостику начали подниматься на борт. На палубе находилось еще с пару десятков моих людей и почти столько же светловолосых моряков. Обе группы вели себя спокойно, не конфликтовали, даже общались между собой. Похоже, они просто ждали, когда же начальники наконец-то договорятся между собой. А вот возле дверей, ведущих внутрь кормовой надстройки, стояло два воина в кирасах и с мечами на поясе. Это не мои. А если судить по черным волосам, то и не нормаэрцы. К тому же при нашем приближении странная парочка не отошла в сторону, а положила руки на эфесы мечей. На такой черныш среагировал мгновенно. Он тут же стал передо мной и выдернул из-за спины своих два странных клинка. От их рукояток вначале шло прямое лезвие, а потом оно резко изгибалось, превращаясь в серп. Крайгер уже хотел броситься в атаку, но я успел схватить его за руку. «Подожди!» Потом по-злому посмотрел на воинов. «Даю 2 секунды, чтобы вы свалили в стороны. Или гарантирую несколько долгих месяцев в подземельях Дома справедливости. Не знаю, может, мечники реально сразу не узнали меня, или же просто решили прикинуться дурачками, но один из них тут же сказал: «Просим прощения, господин Артур, мы вас не признали». Парочка быстро отошла в сторону, а я вгляделся в их лица. «Это явно чьи-то профессиональные телохранители», — пронеслось в моих мыслях. Сзади послышался топот ног по палубе. К нам подбегали барлейцы. Дизайн внутри кормы оказался довольно стандартным. Справа находилась лестница, которая вела в трюм. По прямой тянулся небольшой коридор с маленькими каютами по бокам и одной большой в конце. Мы прошли пару метров по коридору, когда меня донесся недовольный женский крик. «Да только попробуйте такое сделать, два старых козла, и вам тогда головы не сносить, даже ваш Артур не поможет!» Я тут же остановился и подумал. «Это кто там такой наглый выискался?» И посмотрел на Черныша. «Вышиби дверь, если за ней никого нет. Мне хочется, чтобы там все обделались от страха». Айланта как-то говорила, что крайгеры могут чувствовать, есть ли кто-нибудь за препятствием или нет. Тот молча кивнул и ринулся вперед. Так что я успел сделать только три шага, как после удара дверное полотно сорвалось с петель. Оно пролетело в опасной близости от воина в кирасе. Похоже, друга той парочки на палубе. После чего врезалась в дверь шкафа, разломав ее на две половинки. Одна из которых повисла на нижней петле, а вторая упала на пол. «Не двигаться, твари!» — ужасным голосом зарычал Черныш. «А тембр у этих существ, я вам скажу, довольно странно звучит для человеческого уха. Такой голосок, если услышишь ночью, особенно в темном переулке, то можно и в штаны кирпич отложить». Ну, или установить рекорд по бегу на короткие дистанции, притом даже с барьерами. Я, нарочито не торопясь, зашел в большую каюту и остановился. А за моей спиной в коридоре замерли несколько готовых к бою барлейцев. Гвардейцы пока ничего не понимали, но мечи свои достали из ножен. Внутри оказалась аккуратненькая обстановка. Застеленная мехами большая кровать была подвешена с помощью тонких цепей к потолку. Недалеко от нее стоял прикрученный к полу металлический камин с застекленными стенками. В нем сейчас тлели угли, поэтому в каюте было тепло. А еще здесь находился шкаф, который сломал дверью крайгер. И даже теплый туалет есть, он выходил сразу за борт. За большим резным столом из мореного дерева сидел плотный блондин средних лет. И одет он был не в крепкую одежду моряка, а в отороченную черным мехом красивую одежду. Последнее указывало на его высокое положение в обществе. Он был испуган, так как смотрел на меня дико выпученными глазами, а белая, но не седая борода сразу же выдавала в нем нормаэрца. «Похоже, это не просто капитан, а владелец судна», — догадался я. В паре метров от нормаэрца сидела рыженькая девушка. Глаза от страха расширены, а маленькая пухлая ладонь лежит на здоровенной груди, которая, похоже, пыталась прорвать зимнее платье. Ну, или же она специально заказывала его в такую плотную обтяжку, чтобы лишний раз подчеркнуть свои формы. Сабло Марвел, внучку Дракелса Марвела, родного дедушки покойного Замбера, я сразу узнал. И судя по тому, что вместо стула под ее немаленькой задницей находился сундук, а выглядывающие из-под юбки ножки в красных меховых сапожках и белых шерстяных колготках вытянуты вперед, то наша валькирия от страха грохнулась на пятую точку. И ей еще повезло, что за спиной оказался сундук. Левее рыженькой стоял молодой парень в кирасе и с ястребиным носом. Именно его чуть не пришибло сорванной дверью. В отличие от предыдущей парочки, его взгляд оставался уж как-то слишком спокойным. Хотя рука чуть небрежно лежала на эфесе меча, а карие глаза непрерывно следили за крайгером. «Даже не вынул меч, или тормоз, или крутой профессионал», — предположил я, а потом посмотрел на своих друзей. Двое из них сидели напротив капитана, а третий стоял за их спинами. Мой шевер до сих пор косил под рыцаря, поэтому и сейчас находился в полных латах. Крул же вел себя намного скромнее и даже одевался во все черное, как и полагается работнику Дома справедливости. Правда, его костюм выглядел, конечно, по-богатому, с рядовым составом точно не спутаешь. Ну и сбоку от стариков возвышался здоровяк с девичьим голоском, который даже успел клинок из ножен выхватить. Я улыбнулся. «Скай, вот скажи, зачем тебе оружие? Ты ведь руками любого сломаешь». Он промолчал, начав прятать лезвие в ножны. Парень сильно стеснялся своего тоненького голоса, поэтому мой взгляд встретился с голубыми глазами рыженькой пухленькой симпатяшки. Та еще не успела прийти в себя, поэтому и сохраняла на лице испуганно растерянный вид. «Леди Сабло Марвел, скажите, мне показалось, или вы угрожали, что снесете моим друзьям головы?» Я специально сделал короткую паузу, но не для того, чтобы дождаться ответа от девушки. Ведь как только она открыла свой маленький ротик, чтобы заговорить, то я сразу же продолжил. «Вам лавры дяди Замбера спокойно жить не дают? Неужели желаете закончить так же, как он?» Девушка испуганно посмотрела на своего носатого телохранителя, потом на Крайгера. Последний продолжал держать перед собой клинки, и вид у него был ох, какой угрожающий. Сабло же выглядела растерянной, и, нужно сказать, такой вид придавал ей определенную сексуальность. К тому же лишние килограммов 10 не особо портили девушку, ведь они не создавали тот же второй подбородок, а увеличивали ее и так крупные формы. Или, может, все это чушь? Просто от меня полностью изолировали Хелу стали, поэтому мне теперь все подряд нравились. Сабло сглотнула. «Простите, тут произошло недоразумение». «Из-за недоразумений люди как раз и умирают», — перебил я ее. Потом посмотрел на Шевера, который сидел и улыбался во весь рот, словно помощь в моем лице пришла как раз вовремя. «Вкратце, в чем суть спора?» — спросил я у старика. Тот вытянул руку и показал на светловолосого капитана. «Он из Вайхена». Я посмотрел на светлую голову мужчины и недоверчиво хмыкнул. «Конечно, можно и в Вайхене встретить блондина. Но если ты не заметил, то у него вся команда такая же. Они нормаэрцы, Шевер». «Нет, нет», — старик быстро замотал головой. «Крул его узнал, он владелец этого судна и сам живет в Равеншторе. А значит, теперь подданный проклятого Атара и наш враг. Вполне возможно, что даже шпион». В этот момент Сабло Марвел открыла свой миниатюрный ротик, видно, хотела опровергнуть слова моего старика. Но я взглянул на нее и, приложив палец к своим губам, прошипел: «Тихо!» Слова застряли в горле Сабло, и она чуть кивнула. Я же подошел к столу, за которым сидел бородач, и тот поднялся со своего кресла. «Вы нормаэрец по рождению?» — спросил я. Капитан спокойно ответил. «Да, господин». «Как вас зовут?» «Харт. Капитан Харт, владелец Бесстрашного». Я кивнул, не сводя с говорившего взгляда. «Отличное название судна, капитан Харт. Возможно, оно даже говорит о вас как о смелом человеке. Поэтому предположу, что вы храбро сражались против вайхенцев, когда защищали свой родной Равеншторм. Или же я ошибаюсь?» Тот подумал лишь пару мгновений, потом вздохнул. «Вы правы. Был на длинной стене в городском ополчении, когда они напустили на нас свое колдовство и незаметно подвели осадные башни. Это была самая жестокая сеча в моей жизни. Удивительно, что вообще удалось выжить. А потом король Атар нас всех помиловал. Ему нужны платящие налоги горожане, а не пустой и разрушенный Равеншторм». Я улыбнулся. Мне понравилось, что нормаэрец не отпирался, а говорил уверенно. «Не боитесь вайхенского наказания за торговлю с нами?» А рот бородача раскрылся, и он улыбнулся. «Так наместница Шентелла разрешила это делать? Не в открытую, конечно, но под старыми флагами нам теперь можно ходить к вам». «Ох ты!» — я заулыбался. Эта черно-белая демонесса командует в Равеншторе?» Бородач кивнул. «Да, господин». «И давно?» «Вот уже 2 недели. Но в лице, надо признать, леди Шентелла очень красивая. Только вот глаза уж больно странные и пугающие». Я усмехнулся. «Не спорю. И как она вам в роли наместницы?» Капитан смутился от такого вопроса. Ему явно не хотелось отвечать. Я чуть улыбнулся. «Не переживайте, Харт. Мне все равно, будете вы ее проклинать или хвалить. Просто интересно узнать мнение Равеншторца о дочери Атара. Мне как-то довелось с ней столкнуться. И скажу честно, она очень опасная». «Возможно». Бородач чуть замялся. «Но эта Вайхенка гораздо лучше прежнего наместника. Нас пока не зажимает, и в торговые дела обещала не лезть. В первый же день сообщила старшинам гильдии, что можно на свой страх плавать в Дарван. Так что теперь их таможня не интересуется, куда мы везем или откуда привезли товар. Правда, пошлины стали чуть больше, но не намного. Однако мы все понимаем, ведь у них война с вами идет, поэтому и нужно золото». Нормаэрец замолк и вопросительно уставился на меня. «Да, война, и не только с нами», — я кивнул. «Сегодня вот шпионы доложили, что альвы уничтожили один из вайхенских земляных городков. Волчьи норы называется. Может, слышали о таком?» Харт довольно улыбнулся. «Слыхал краем уха. Возле Мареборга вроде это поселение находится». «Находилось», — поправил я его. «А вы хотели бы, чтобы Равеншторр вернулся под руку Нормаэрского короля?» Харт сглотнул, в глазах впервые появился страх, и я махнул рукой. «Ладно, не отвечайте. Уши есть везде». «Спасибо, господин», — поблагодарил он. Я взглянул на Шевера. «Ну и какая тут проблема? Обычный купец, город которого оккупировали вайхенцы, пытается прокормить себя и своих моряков». «Но Артур», — начал возражать старик, однако я отмахнулся. «Никаких «но». Это желание леди Айланты, о котором почему-то таможня тебе не сообщила. В этом, кстати, стоит разобраться. Может, нас хотели подставить?» Старик кивнул. «Возможно. Так что передайте всем людям, торговцев с Равеншторра, которые этнически не являются вайхенцами, запрещено трогать. Они не противники Дарвана, да и сами оккупированы нашими врагами». Я повернулся к Харту, тот сразу же приложил руку к груди и чуть поклонился. «Благодарю вас, господин Артур». «Благодарите леди Айланту, она уважает труд нормаэрских торговцев. И не обижайтесь за то беспокойство, которое мы вам причинили». «Да что вы, какая может быть обида?» Я достал из кошелька золотую монету и положил перед ним на стол. «Это за дверь и за шкаф, так что передайте всем нормаэрцам, что дарвенцы не враги. Тем более равеншторцам, которые сами пострадали от Атара. Приплывайте к нам не боясь, только не берите к себе моряками рыжебородых. Этих мы точно посадим в темницу или же отправим на корм рыбам». Харт закивал. «Благодарю вас, господин». «Шевер, Крул, на выход», — сказал я. И пока старики молча поднимались со стульев, посмотрел на уже вставшую с сундука Саблу Марвел. Та, благодаря высоким каблукам на своих красных сапожках, сейчас не уступала мне в росте. «Что ни говори, о настоящая валькирия. Притом даже рыжеволосая. Больше никогда не угрожайте моим людям, ведь это преступление, за которое положено серьезное наказание. И поверьте, вас в этом случае сможет спасти лишь леди Айланта. Если даже вы в будущем будете считать, что кто-то нарушил ваши права, сразу приходите в Дом справедливости. Он ведь теперь не просто так называется». Я ей улыбнулся. И девушка кое-как выдавила из себя улыбку в ответ, но промолчала. «Хорошего вам дня!» — попрощался я и вслед за Скаем вышел из каюты. Последним каюту покидал мой двухметровый Крайгер, который только в коридоре спрятал за спину свои странные мечи. Наших людей мы послали пешком в Дом справедливости. Поэтому в памяти всплыл Сартрок Фател, ученый Тайлеров, который должен был уже сделать повозки для перевозки моих телохранителей. Но почему бы на них и обычных бойцов в черном не возить? Довольно глупо им постоянно на задания ходить пешком. Дарвин все-таки очень большой город. Мы же втроем поехали на моей карете, хотя у Шевера уже появился личный экипаж. «Вы молодцы, конечно», — решил я похвалить обоих стариков. «Но, во-первых, торговля — святая корова для Айланты. Пошлины с кораблей и товаров составляют огромную часть доходов дарвинской казны». «А во-вторых?» — спросил Крул. Шевер в этот момент пялился в окно, хотя и не выглядел недовольным. «Во-вторых, будьте хитрее. Если уверены, что корабль связан с вайхенцами, то установите за ним наблюдение. Например, в башне поставьте пару человек, и пусть в подзорные трубы следят за всеми, кто зайдет на борт. Да и, насколько помню, в бухте у нас есть воровские банды из круга, маскирующиеся под грузчиков. Их также можно задействовать в слежке». «Уже нет», — Шевер отвернулся от окна. «Гран предпочитает в западной бухте свои дела вести. А Вартека с его людьми мы так сильно запугали, что они нос из дома боятся высунуть. Так что в Восточной, если кто и орудует, то только маленькие неподконтрольные нам банды». «Плохо», — я задумался. «Ну так поговори с Вартеком и верни его людей в Восточную бухту». Шевер на меня удивленно посмотрел. «Так мы ведь его только выдавили оттуда, а теперь назад вернем?» Я кивнул. «Ну, раз Гран не справляется, и территория свободна, то почему бы и нет? Вызови к себе Вартека, притом даже сегодня, и поговори. Скажи, что по старой дружбе разрешаешь ему вернуться в дело. Только объясни, чтобы он себя королем не чувствовал и не наглел. Выдели ему небольшую квоту на кражи, но обязательно все контролируй». Старик вопросительно уставился на меня. «А это расширение круга с леди Айлантой согласовано? Мне как-то не хочется на старости лет попасть в темницу». «Ох ты, как быстро кое-кто у нас государственником стал», — удивился я. «Пока не согласовано, но сегодня же поеду к ней и все улажу. А ты действуй. Я за это отвечаю лично. Крул будет свидетелем. Пойми, нам нужны не ручные банды для получения дани. Хотя это тоже полезно. Дополнительные доходы в казну Тайлеров не помешают Айланте. А глаза, уши и руки в Восточной бухте. Тем более там все равно не перестанут воровать. Так что пусть это будут наши воры. В общем, бери и сади на короткий поводок Вартека».